Женщина, все равно, кто бы она ни была, должна всегда за собой ухаживать. Впрочем, Мэри, вы будете делать так, как я это делаю. Это важный пункт. Завтра вы примете ванну. Я вам укажу, как. После этого хозяйка показала мне свою комнату, шкафы, вешалки, место каждой вещи, объяснила мне обязанности моей службы и все это с рассуждениями, которые показались мне сарайными и необычными. «Теперь, — сказала она, — пойдемте к господину Ксавье. Вы будете также услуживать господину Ксавье. Это мой сын, Мэри». «Хорошо, барыня». Комната господина Ксавье находилась в другом конце этой большой квартиры. Кокетливая комната, обитая голубым сукном с желтыми кистями и позументами. На стенах раскрашенные английские гравюры, изображающие сцены из охотничьей жизни, скачки, лошадей, замки. На стене висела целая коллекция тростей с охотничьим рогом посреди, по обеим сторонам которого перекрещивались две трубы. На камине между массой безделушек, коробок с сигарами и трубок стояла карточка красивого юноши, совсем молодого, еще без бороды, с нахальным лицом рано развившегося мальчика, почти девичьей миловидности. Эта карточка мне ужасно понравилась. «Это господин Ксавье», — сказала хозяйка. Я не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть со слишком большим восторгом, без сомнения, какой он красивый. «Ничего-ничего, Мэри», — сказала хозяйка. Я видела, что мое восклицание не рассердило ее, потому что она улыбнулась. «Господин Ксавье такой же, как все молодые люди», — сказала она. «У него в комнате нет большего порядка. Нужно, чтобы он был у вас, и чтобы комната содержалась в образцовой чистоте. Вы будете входить к нему каждое утро в 9 часов. Вы будете относить ему чай в 9 часов. Вы слышите, Мэри? Иногда господин Ксавье возвращается очень поздно домой. Он вас, может быть, плохо примет, но это ничего не значит. Молодой человек должен вставать в 9 часов». Она мне указала, где лежит белье господина Ксавье, его галстуки, обувь. Каждый раз она прибавляла: «Мой сын немножко вспыльчив, но это прелестный мальчик». Или: «Умеете ли вы складывать брюки? О, господин Ксавье дорожит своими брюками больше всего». Что касается шляп, то было условлено, что это относится не ко мне, и что честь разглаживать их ежедневно принадлежит лакею. Я находила чрезвычайно странным то обстоятельство, что в доме, где есть лакей, хозяйка возлагала на меня обязанность услуживать господину Ксавье. «Это весело, но это может быть не совсем прилично», — говорила я себе, пародируя слово, которое моя хозяйка повторяла беспрестанно и по всякому поводу. И действительно, мне казалось странным в этом странном доме. Вечером на кухне я узнала многое. «Необыкновенный дом», — рассказывали мне там. «Сначала удивляешься, а потом привыкаешь. Иногда нет ни одного гроша в целом доме. Тогда барыня уходит, приходит, бегает, уезжает и приезжает, нервная, измученная, и все время грубо бранится. Барин не отходит от телефона. Он кричит, угрожает, умоляет, бесится у аппарата. А судебные взыскания, часто случалось, что метрдотель должен был из своего кармана уплачивать по счетам разъяренных поставщиков, которые ничего больше не хотели давать в дом. Однажды в их приемный день их лишили газа и электричества. А вслед за этим вдруг золотой дождь. Дом утопает в деньгах. Откуда они являются? Этого, например, никто не знает. Что касается слуг, то они ждут целыми месяцами своего жалования. Но в конце концов, им всегда его уплачивают. Но ценой каких сцен, ссор? Это прямо невероятно. Хорошо я попала. Нечего сказать, повезло мне в тот единственный раз, когда я поступила на большое жалование. «Господин Ксавье опять не ночевал дома эту ночь», — сказал лакей. «О, — сказала кухарка, пристально глядя на меня, — сегодня он, может быть, придет домой». А лакей рассказал, что в это самое утро приходил какой-то кредитор господина Ксавье и устроил скандал. Там, вероятно, было что-нибудь очень скверное, потому что хозяин присмирел и должен был уплатить крупную сумму — 4000 франков, по крайней мере. «Барин страшно рассердился», — прибавил он. «Я слышал, как он говорил барыне. Это так не может продолжаться. Он нас опозорит. Кухарка, которая, казалось, была вообще очень философски настроена, повела плечами. «Их опозорить?» — сказала она насмешливо. «Плюют они на это. Они возмущаются тем, что нужно платить». Этот разговор меня очень расстроил. Я смутно стала понимать, что могла быть связь между нарядами барыни, ее речами и господином Ксавье. Но какая именно? Я спала очень плохо эту ночь. Меня преследовали странные сны. Я горела нетерпением видеть скорее господина Ксавье. Лакей не лгал. Действительно странный, необыкновенный дом. Барин организовал паломничество к различным святым местам. Я не знаю определенно, но, кажется, он был там чем-то вроде директора или председателя. Он вербовал богомольцев где только мог, между евреями, протестантами, бродягами, даже между католиками. А один раз в году он возил всех этих людей в Рим, в Лурд, в Паре-ле-Маньяль. Не без славы и не без выгоды для себя, надо полагать. Папа видит в этом только религиозный пыл. Значит, религия торжествовала победу. Барин занимался также благотворительными и политическими делами. Он участвовал в Лиге против светского воспитания, в Лиге против непристойных объявлений, в Обществе устройства христианских занимательных и веселых библиотек, в Конгрегонистской ассоциации для вскармливания молоком детей рабочих. И еще бог знает, в каких лигах и обществах он не принимал участия. Он председательствовал в сиротских, в рабочих домах, в клубах, в бюро для приискания занятий. Он везде председательствовал. О, у него было много занятий. Это был маленький кругленький человек. Очень живой, очень тщательно одетый, всегда чисто выбритый, манеры которого слащавые и вместе с тем циничные, напоминали собой манеры жизнерадостного и хитрого католического священника. О нем и его благотворительных делах писали иногда в газетах. Одни, конечно, восхваляли его высокие добродетели, его апостольскую святость, другие ругали его старым мошенником и грязным негодяем. На кухне мы много смеялись над этими газетными спорами, хотя это ведь очень лестно и считается даже некоторым шиком служить у господ, о которых пишут в газетах. Раз в неделю барин давал большой обед, на котором бывали знаменитости всякого рода: академики, реакционные сенаторы, католические депутаты, будирующие священники, интригующие монахи, архиепископы. Выделялся один гость, за которым всегда особенно ухаживали. Очень старый ассумпционист, лицемерный и язвительный господин, который всегда говорил очень злые и неприятные вещи с печальным и благочестивым видом. И везде в каждой комнате висел портрет папы. Да, должно быть, недурных вещей насмотрелся святой отец в этом доме. Мне барин не понравился. Что-то слишком многими делами он занимался, и слишком многим людям он оказывал благодеяние. И то ведь знали только половину всего того, чем он занимался на самом деле. Во всяком случае, он был старым лицемером. На второй день после моего поступления, когда я помогла ему в передней одевать пальто, он меня спросил: «Состоите ли вы членом моего общества, общества служанок Иисуса?» «Нет, барин». «Нужно непременно вам быть там. Это необходимо. Я вас запишу». «Благодарю вас, барин. Могу ли я у вас узнать, барин, что за общество?» «Прекрасное общество, которое принимает и дает у себя приют девушкам-матерям». «Но, барин, ведь я не девушка-мать». «Ничего не значит. Там принимают также женщин, выпущенных из тюрьмы, раскаявшихся проституток. Там принимают разных женщин. Я вас запишу». Он вынул из кармана несколько тщательно сложенных газет и, протянувши их мне, сказал: «Спрячьте это и прочтите, когда вы будете одни. Это очень любопытно». Он взял меня за подбородок и, прищелкивая слегка языком, сказал: «Она забавна, эта крошка. Ей-богу, очень забавно». Когда барин ушел, я развернула газеты, которые он мне оставил. Это были «Фин де Секле», «Риголо», «Лес Петитес Фемес де Пари». Какая грязь! Ах, эти буржуа!

Тонкие белокурые усы обрисовывали лучше, чем на карточке, полные красные губы, которые как бы манили к поцелуям. Его светло-голубые глаза с золотистым блеском имели какое-то скрытое обаяние. Во всех его движениях была лень, вялая и жестокая грация девушки или зверя. Он был высокого роста, строен, очень гибок, необыкновенно изящен, а испорченность и цинизм, которые чувствовались в нем, делали его еще привлекательнее. Независимо от того, что он мне понравился с первого дня и что я желала его ради него самого, его сопротивление, или вернее, его равнодушие, сделали то, что это желание очень скоро превратилось в любовь. Однажды утром я застала господина Ксавье, уже вставшим с постели, с голыми ногами. На нем была, я помню, белая шелковая рубашка с голубыми горошинками. Одну ногу он держал на краю кровати, другую — на ковре, отчего получилась поза вполне откровенная, но далеко не скромная. Я хотела уйти, но он меня позвал обратно. «Что такое? Войди же! Разве ты меня боишься? Ты, значит, никогда не видела мужчины?» Он прикрыл свои ноги рубахой и, скрестивши обе руки на коленях, раскачиваясь всем телом, стал рассматривать меня долго, настойчиво, в то время как я гармоническими и медленными движениями, краснее немножко, ставила поднос с чаем на маленький столик возле камина. И как будто он действительно видел меня в первый раз, он мне сказал: «Да ведь ты прелестная женщина! Сколько времени ты здесь служишь?» 3 недели, барин». «Это великолепно!» «Что такое великолепно, барин?» «Великолепно то, что я до сих пор не заметил, что ты такая прелестная девушка». Он спустил свои ноги на ковер, хлопнул себя по бедрам, которые были у него так же крупные и белые, как у женщины, и сказал мне: «Поди сюда». Я подошла немножко взволнованная. Не говоря ни слова, он взял меня за талию и заставил сесть возле себя на краю постели. «О, господин Ксавье!» — прошептала я, слабо отбиваясь. «Оставьте, я вас прошу, если бы ваши родители видели вас». Тогда он начал смеяться. «Мои родители? Ну, знаешь, я ими сыт по горло». Это у него было любимое слово. Когда у него о чем-нибудь спрашивали, он отвечал: «Я этим сыт по горло». И всем он был сыт по горло. Для того, чтобы отдалить немножко решительный момент, так как его руки скользили по моей кофточке все нетерпеливее и смелее, я спросила: «Есть одна вещь, которая меня интригует, господин Ксавье. Почему вы никогда не присутствуете на обедах вашей матери?» «Знаешь, они мне скучны, обеды мамы». «И как это случилось, что ваша комната единственная, в которой нет портрета папы?» Это замечание ему польстило. Он ответил: «Ведь я анархист, дитя мое. Религии, иезуиты, священники. Ах, нет, я достаточно на них насмотрелся. Они мне надоели. Общество составлено из таких людей, как мой отец и моя мать. Таких мне больше не надо». Теперь я чувствовала себя хорошо с господином Ксавье, в котором я находила те же пороки, тот же жаргон, что у всех парижских шалопаев. Мне казалось, что я его знаю уже многие годы. В свою очередь он меня спросил: «Скажи мне, ты в связи с моим отцом?» «С вашим отцом?» — воскликнула я, притворяясь возмущенной. «Ах, господин Ксавье, с таким святым человеком!» Его смех усилился. «Папа? Ах, папа! Но ведь он живет со всеми горничными в доме, мой отец. Это его слабость, горничные. Только горничные и способны еще возбудить в нем желание. Значит, ты еще не сношалась с моим отцом. Ты меня восхищаешь». «Ах, нет!» — возразила я, тоже смеясь. «Пока он мне только приносит фин де секле, гигола, лес петит фемис де пари». Это его еще больше развеселило, и, задыхаясь от смеха, он повторял: «Нет, он великолепен, папа!» И, увлекшись, он начал рассказывать, все время смеясь. «Это все равно как мать. Вчера она мне опять устроила сцену. Я их позорю, видишь ли, ее и отца. И, конечно, здесь говорилось и о религии, об обществе, обо всем. Это прелестно. Тогда я ей заявил: «Хорошо, моя дорогая мамочка, согласен, я исправлюсь с того самого дня, когда ты откажешься иметь любовников». Что, хорошо сказано? Это заставило ее замолчать. «Ах нет, знаешь, я ими сыт по горло, моими дорогими родителями. Мне надоели все их штуки. А, кстати, ты, конечно, знаешь Фюмо». «Нет, господин Ксавье». «Нет, ты, наверное, знаешь. Антим Фюмо». «Но я вас уверяю». «Такой, знаешь, толстый, совсем молодой, всегда красный и очень-очень шикарный. У него самый красивый выезд в Париже». «Ну, Фюмо, у которого 3 миллиона годового дохода. Тот, который с тортилет Кабри. Ну, ты его, наверное, знаешь». «Но я вам говорю, что я его не знаю». «Ты меня восхищаешь. Ведь все решительно его знают. Тот, у которого 2 месяца тому назад был еще известный процесс. И этого ты не знаешь?» «Совершенно не знаю, клянусь вам, господин Ксавье». «Но все равно, моя прелесть. Итак, я устроил хорошую штуку с Фюмо в прошлом году. Очень хорошую. Угадай, какую? Ты не догадываешься?» «Каким образом я могу угадать, когда я его не знаю?» «Ну так слушай, дитя мое. Я свел Фюмо с моей матерью. Честное слово. Не дурно, что?» «И самое интересное то, что в течение 2 месяцев он потратил на нее 300 тысяч. А сколько у него взял отец для своих благотворительных целей?» «Да, у него есть размах. Они это умеют. Не будь этих денег, был бы конец всему. Долги были ужасные. Никто, даже священники, не хотели больше давать денег. Что ты на все это скажешь?» «Я могу на это только одно сказать, что у вас странная манера говорить о своих родителях». «Ну что же ты хочешь, моя птичка? Я ведь анархист. Семья? Я ею сыт по горло». В это время он расстегнул мой корсаж. Старый корсаж барыни, который мне был необыкновенно к лицу. «О, господин Ксавье! Господин Ксавье, вы маленький шалун. Это очень дурно». Я попробовала для вида защищаться. Вдруг он тихонько закрыл мне рот своей рукой. «Тише, молчи», — сказал он. И, опрокинувший меня на кровать, он прошептал: «О, как от тебя хорошо пахнет, моя милая девочка. Совсем как от мамы». В это утро барыня была особенно мила со мной. «Я очень довольна вашей службой», — сказала она мне. «Мэри, я вам прибавляю 10 франков жалования». «Если каждый раз она мне будет прибавлять по 10 франков, — подумала я, — тогда это будет хорошо. Это прилично. Ах, когда я думаю обо всем этом, я тоже всем этим сыта по горло». Страсть, или вернее прихоть господина Ксавье, продолжалась недолго. Я ему скоро надоела. У меня, впрочем, никогда и в самом начале его увлечения не было власти удержать его дома. Много раз, входя по утрам в его комнату, я находила одеяло нетронутым и постель пустой. Господин Ксавье не пришел ночью домой. Кухарка его знала хорошо и говорила правду, что он предпочитает кокоток, этот ребенок. Он вернулся к своим старым привычкам, к своим обычным удовольствиям, к прежнему разврату. В эти утра у меня болезненно сжимало сердце, и целый день мне было томительно грустно. Все несчастье заключалось в том, что у господина Ксавье отсутствовала душа. Он не был так поэтичен, как господин Жорж. Вне самого главного я не существовала для него, и когда самое главное было совершено, я могла убираться. Он мне не оказывал ни малейшего внимания. Никогда он мне не сказал ни одного теплого, ласкового слова, как и обычно говорят влюбленные в романах и в драмах. Он, впрочем, не любил ничего из того, что любила я. Он не любил, например, цветов, кроме крупных гвоздик, которыми он украшал петлицу своего фрака. А между тем это так принято — не думать всегда об одной стороне любви, только чувственной. Шептать друг другу слова, которые ласкают сердце, обмениваться нежными, почти братскими поцелуями, смотреть друг другу подолгу в глаза. Но мужчины слишком грубые создания. Они не понимают этих радостей, чистых, ясных радостей. И это очень жаль. Господин Ксавье знал только порок. Удовольствие находил только в разврате. И в любви все, что не было пороком и развратом, было ему скучно. «Ах, нет, знаешь, это скучно. Мне надоела поэзия, голубые цветочки. Оставим это отцу».